или ваша новая любовь влечет вас так неодолимо, что вы не только совершенно забыли про первую, но даже не можете остановиться на минуту. «Кто ты, Маска? Ты знаешь меня?» — спросил Франциско, удивленный и испуганный. «Гадальщица, как видишь. Ты, кажется, умеешь прочитывать на масках имена гостей? Если вам угодно, умею. Вашу руку, дон Серано. К сожалению, я спешу, прекрасная маска. Вы любите королеву и не можете вынести ни минуты разлуки с ней. Кто осмеливается говорить это? Я хочу знать, кто ты. Женщина, довольна с вас. Вспомните об Энрике». Франциско вздрогнул. В ту самую минуту, когда он спешил вслед за Изабеллой, к нему вдруг подошла женщина с упреком, с напоминанием, глубоко поразившим его. «Она ищет вас. С искренней любовью и трогательностью она разузнает о вас повсюду. Все искушения, которые обступили ее, она оттолкнула твердо и сознательно. Она верна одному вам. Вы являетесь ей во сне. С вами связаны все ее желания. Возвратиться к вам, найти своего ребенка, жить с вами в прежней, горячей, несказанной любви. Вот единственная цель ее жизни, — шептала Ая голосом, проникавшим в самую душу того, кто ее слушал. «Кто ты, что напоминаешь мне об этом? Не старайтесь узнать, дон Серано, никогда не узнаете. Довольно с вас и того, что я говорила вам, Энрика ищет вас. С окровавленными ногами, раздирая платье о колючие кусты, идет она по вашим следам. Она не знает, где вы находитесь, она не знает, что вы таите у ног королевы». Франциско вздрогнул, лицо его вспыхнуло под маской. «Я должен знать, кто ты, маска, что осмеливаешься говорить правду? Не подымайте руки вашей, дон Серано, чтобы отдернуть мою маску. Вы совсем забыли бедную Энрику, но если ее образ исчезает перед блеском, манящим вас, то вспомните, по крайней мере, вашего ребенка». Гадальщица знала все. Она одним словом могла погубить его. Франциско убедился в этом с изумлением и ужасом. Кто была эта непонятная женщина? Он в раздумье стоял на одном месте. В сердце его начал оживать образ бедной, ищущей его Энрике. Он видел, как блуждал, стараясь рассмотреть его, ее прелестный кроткий взгляд. Он видел, как краснели от слез те самые глаза, про которые он, бывало, полный горячей любви, говорил, что солнце сияет, когда Энрика откроет их. «Где она? Где мое дитя? Я должен увидеть их обеих. С часу на час. Я жду известия о них. Подожди, скоро узнаешь. Кто ты, всемогущая женщина? Напрасно стараюсь я припомнить тебя, напрасно смотрю на твою высокую царственную фигуру, которую ты стараешься согнуть, и прислушиваюсь к незнакомому звуку твоего голоса. Не припоминай, не прислушивайся. Подумай об Энрике, подумай о твоем ребенке. Если ты женщина из плоти и крови, то, — начал Франциско, не помня себя от волнения и любопытства, — хотел сорвать черную маску с лица, но она ловким движением уклонилась от него. В ту минуту, когда голубое домино хотел пуститься за быстро удалявшейся гадальщицей, ему заслонил дорогу длиннорукий Пьеро, преследуя прекрасную Коломбину, убегавшую от него. Потом его окружила целая толпа масок, так что он должен был отказаться от своего преследования незнакомой гадальщицы. Он издали еще раз увидел ее в толпе, Она насмешливо кивала ему, —